Некротрип, Теодоров. Все события и персонажи вымышлены или произошли и существуют в альтернативной реальности. 18+. Вот и подохла гнида Колян Теодор Кобзевская. Хотел бы сказать о себе он сам. Самый скандальный и талантливый декламатор сия Руси. Тактичный и токсичный. Как говорило о нем последнее поколение слушателей зумеров. Но мы так не скажем, ибо голос Рунета, способный вживаться в любую роль и прочитать текст от перверсивного трэша до изящной словесности, теперь умолк навсегда. Голос, который никогда не сможет заменить бездушная нейросеть. Наше независимое издание решила задать несколько вопросов друзьям и знакомым декламатора, дабы узнать, каков он был в жизни, а не в бесплотном аудиовоплощении, восторгающем и будоражащем десятки тысяч слушателей в сети. В комментариях под известием о скоропостижной смерти чтеца, первозалившего в соцсетях в невинные уши обывателей соти говн Владимира Сорокина, сотни выражений как буйной радости, так и искренней скорби. От «На кого ты нас покинул?» до «Я желал ему рака почек еще 10 лет назад» и «Жаль, что подох, так и не успела насрать ему в рот». Как нам известно, сеть до сих пор не обеднела троллями и ботами, поэтому мы лично связались с фолловерами декламатора. По непонятным для нас причинам почти все знавшие чтеца, что называется в офлайн, добавили наших сотрудников в черный список, поэтому с некоторыми из них нам пришлось повстречаться лично. «Сумасшедший долбоеб!» – пожимает плечами старый знакомый чтеца. «Алкоголиком он был», – невесело говорит другой. «А на его пьяные выходки вот, пожалуйста, полюбуйтесь!» – добавляет первый, доставая из кармана телефон. На экране андроида мы наблюдаем, как безобразно разжиревшее дефолтное существо неопределенного возраста и пола бормочет бессвязный бред, совершая на полу однокомнатной квартиры столь же бессвязные телодвижения. У наших сотрудников вот-вот вытекут глаза. И только внимательный и терпеливый слушатель в этих хрипах и завываниях смог бы узнать голос своего почившего кумира или ненавистного вещателя Чернухи. Наш репортер интересуется, какой это год. 2013, кажется. Пожимает плечами оскупевший мужчина лет под 40, который, по всей видимости, и запечатлел эти кадры. Квасили мы тогда много. Кроме этих пьянок, жизни у него и не было. Вызывал у нас только жалость и лулзы. За 12 лет, наверное, у него ничего не поменялось. Он потом спортом все-таки занялся. Добавляет второй, более высокий и подтянутый моложавый товарищ, очевидно старающийся вспомнить об усопшем что-то позитивное, но все вернулось на круги своя. Шпили Москва-Сити. Из арки Сталинки, спешно с поражением тревоги на красивом лице увядающей юности, быстро выходит стройная молодая женщина, похожая на британскую актрису Эллу Пернелл. Она идет к вызванному через приложение такси. «Что вы скажете о Николае Теодоре Кобзеве? Вы ведь знали его лично?» Наш корреспондент пытается поравняться с ней, но девушка лишь ускоряет шаг, не оборачиваясь в нашу сторону. «Вам известно, что позавчера его не стало?» Женщина уже добегает до двери машины, юркает внутрь салона, и такси уезжает, оставляя нам амбре бензина и новые вопросы. Частный сектор в подмосковном поселке. Квартира-студия. Статный, но помятый мужчина лет 40, с многодневной щетиной на отекшем лице и потухшим взглядом. Он сильно пьян. «Писатель и голос сия Руси. Помер Максим, да и хуй с ним. Ха-ха-ха-ха». Натужный смех писателя и поэта Арона Шабада быстро затихает. Взгляд тупеет. Похоже, он перестает быть контактным и вот-вот отключится. Мы оставляем великого поэта в его одинокой скорби и, очевидно, длительном запое. В солнечный Израиль попасть там удалось трудом, пришлось ждать открытия неба. Блогер Гуннар встретился с нами в кафе на залитой тропическим солнцем мансарде. Однако поговорить нам не удалось, ибо от контузившей репатриировавшегося русского еврея скорби полный очкарик с лицом Шрека забыл русскую речь и вещал исключительно на иврите. Переводчика у нас не нашлось, даже в приложениях. Мистика. «Алкаш, шизофреник, коммунист!» пропищал очкастый скуф напоследок без малейшего акцента, что оказалось уже не мистикой, а наиподлиннейшей чертовщиной. «Но очень талантливый, жаль его!» В не менее солнечной Хайфе найти второго товарища и творческого коллегу Теодора по перу Влада Тауберга нам удалось на фотостудии, где пожилой сатир почти профессионально занимался любимым делом. Проводил фотосессию обнаженных красавиц без комплексов, коих снимал во всех смыслах этого слова. «Умер?» – выпалил он, округлив глаза. «А я думал, в очередном запое. А что, Слу?» Мы поделились с другом и коллегой Теодоровым теми крупицами информации, коими располагали сами. «Он был не из этого мира. Жизнь была не для него. Как он говорил, мысли о смерти посещали его лет с 10. Вот она его и нашла. Единственная женщина, которую он ждал», — поэтично закончил Тауберг и некоторым образом сгрустнул. И, наконец, дождался. Посидев на студийной кухне еще полчаса, мы решили откланяться. Погостив сутки на земле обетованной, поев хумуса, бараньего кебаба и попив кошерного вина, мы вернулись на родину. Путь предстоял в Нижний Новгород, к андеграундному писателю земли русской Георгию Халапсину. Однако отшельник и ОКРщик 30 с небольшим, ставший похожим на персонажа известного мема «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй!» встретил нас завывающим криком из-за двери. «Заебу, бля! Сюда звонить не надо, бля!» Спустя какое-то время нам все же удалось достучаться до нижегородского отшельника. Он смягчился и даже впустил нас. Устроили небольшие поминки, накрыв скромный стол. И под мяуканье своих меховых детей голос сурового чуваша таки дрогнул после пары стаканов пакетированного вина. «Эх, гуляка он сраная! Говорил я ему, бей группу! Так нет, гордыня не позволила! Вечная память, бля!» Что касается оставшихся родственников в Москве, то говорить они с нами отказались, дав исчерпывающую характеристику сыну, внучатому племяннику и крестнику. «Он же дурачок был! Он же говно! Он говно, которое я высрала! Какое творчество! Вы мошенники! Пиздуй отсюда, не еби мозги!» Как видим, немногих людей, творчески не менее одаренных и выделяющихся из массы обывалы нормисов, Николай Теодор Кобзев пустил свою жизнь, внеся огромный вклад в андеграундное искусство, вопреки давящей стены непонимания со стороны родных и в прошлом друзей. Энтропия не могла не засосать его. Джиджи Аллен, Винсент Ван Гог, Венедикт Ерофеев. Все выдающиеся личности, идущие вопреки мейнстриму, не превратившие свой талант в капитал, закончили соответствующим образом. Но что же оборвало жизнь нашего учителя? Неадекватная реакция родственников умершего не прояснила ничего. И похоже, наш некролог волей-неволей превращается в расследование. Подергав за нужные ниточки, нам удалось выйти на морг, где лежит покойный. А за некоторую мзду нас даже допустили до тела. «Не снимать!» На железном столе перед нами лежит труп Теодоров, прикрытый простыней ниже пояса для видимости приличия, так как в городской АИД спустились гости. Мы. Наша камера наклонена и снимает кафельный пол городского морга. Схема, отработанная уже десятилетиями. «Так вы коронер или патологоанатом?» спрашивает репортер, сидящего на высоком табурете мужчину в костюме хирурга. На голове у него медицинский колпак, а также бахилы, которые настойчиво попросили надеть и нас. Бейджика на груди нет. «Я тут за всех. Как говорится, и пекарь, и ебарь, и аптекарь», мрачно шутит оскуфевший потрошитель мертвых. «Вы можете сказать, от чего он умер?» Случай действительно сложный. Хуй его разберет. То ли сам, то ли помогли, то ли вообще все вместе. Сами полюбуйтесь, раз уж пришли. Башка разбита в контакте с твердой поверхностью. Хе-хе. А вот ножевые мог как сам, так и кто-то. Как минимум два нанес сам. Остальные явно кто-то страстью воспылал. Или неприязнью. Хе-хе. Ну что я говорю, тут подробная экспертиза нужна. А следакам это нахуй не упало. С маргиналом ебаным возиться. И что в итоге? Смерть все же насильственная? Махнули рукой, да как суицид оформили. А вы лично что думаете? Между нами. Камера-то ваша точно не записывает? А ну дай. Вместо камеры деконструктор протягивает ебарю, аптекарю и пекарю пару свежих хрустящих купюр. Он хватает банкноты, долго мнется, пыхтит, вращает головой и, наконец, выдает. Закололи и сбросили с этажа третьего. Как поступят с телом? Никто за ним не явился, даже родственники. Кремируют сегодня в общую могилу, как Моцарта. Его заберут. Как это заберут? Уже в очереди на печь. Его заберут. Что-то я не пойму вас, ребята. Вы эту свинятину забирать будете? Его заберут. Упорно и бесстрастно повторили мы в один голос. Развернулись и поспешили покинуть обитель мертвых. Мы – деконструкторы. Так что с пеплом туши Кобзова Теодоровской, спросите вы? Вот и конец истории ожиревшего пропитого социопата, деконструктора по своей аутсайдерской, безэмпатийной, а к концу жизни и параноидной натуры? Как бы не так! Эти шустрые ребята-деконструкторы, инфернальные сущности, порожденные покалеченной психикой нашего мертвяка и необъяснимым способом проникшие в это нормистное измерение, впрочем, как и я, вытащили пепел нашего Тедика Кобзевика и развеяли со смотровой площадки свободи, что и уничтожило проклятие Теодорова, ибо сколько людей посылали нахуй его, стоит их послал и он. Завихрилась в воздухе часть неразвеянного пепла, собралась, структурировалась, и из него, как черт из табакерки, появился я, Дэдпул, ну тот, что из Ириды, помните? Эй, а книжники, держитесь! Особенно ты, дебил с наганом. Хоть и Тедечка сдох, а я еще задам жару. Вы еще так побугуртите от моих озвучек. Всего вам доброго, нормисы!